14:04 в воздухе над полярной шапкой. Дженни боролась с яростным напором встречного ветра. Взгляд ее был прикован к панели инструментов, а руки крепко сжимали штурвал. Внезапные шквалы и вихри бросали самолет из стороны в сторону. Последние 10 минут она даже не пыталась взглянуть на бушующий за лобовым стеклом ураган. На ней были по-прежнему солнцезащитные очки. Полуденное солнце наполняло плотную пелену снега ярким, режущим глаза свечением. Веки слипались. Она уже не помнила, когда спала в последний раз. Поборов желание закрыть уставшие глаза, Дженни посмотрела на индикатор скорости полета. Слишком медленно. Встречный ветер толкал самолет назад, съедая бесценные литры горючего. Она старалась не обращать внимания на указатель уровня топлива, стрелка которого неумолимо приближалась к нулю. На панели загорелась желтая лампочка, предупреждая, что баки опустили. Самолет продолжал лететь буквально на топливных парах. «Уверена?» — спросил Ковальский, прекратив попытки связаться с кем-нибудь по радио. «Я не вижу другого выхода», — ответила Дженни. «Топлива до материка не хватит. И нам все равно придется садиться в ледяной пустыне. Так уж лучше там, где у нас есть хоть какие-то шансы выжить». «Сколько еще осталось лететь?» — спросил Том с заднего сиденья. Бен лежал рядом с ним, свернувшись в клубок. «Если твои координаты правильные, примерно 10 миль». Ковальский посмотрел в лобовое стекло. «Даже не верится, что мы на это решились». Дженни уже не обращала внимания на его ворчание. Они долго спорили по поводу ее решения, но выбора у них действительно не было. Сейчас главным для нее было выиграть хоть немного скорости, используя любые промежутки между яростными шквалами. Управлять самолетом становилось все труднее. Крылья и лобовое стекло покрылись тонким налетом льда. Оттер медленно превращался в летящую ледяную глыбу. Следующие 5 минут они летели в полной тишине. Дженни затаила дыхание, с беспокойством ожидая, когда прожорливые двигатели заглотят последние капли топлива и поперхнутся. «Вон там!» — внезапно выкрикнул Том, просунув руку между Дженни и Ковальски. Бейн поднял голову. Дженни пристально вглядывалась в снежную завесу. «Я ничего не вижу. 10 градусов по правому борту. Подождите, пока ветер утихнет». Через несколько секунд мутная пелена вихрящегося снега на мгновение расступилась, и внизу мелькнул тусклый огонек. — Ты уверен, что это то самое место? — Том кивнул. — Ледовая станция, Грендель, — простонал Ковальский. Дженни начала медленный спуск, внимательно наблюдая за высотометром. Без топлива о возвращении на Омегу не могло быть и речи. А садиться в безлюдной ледяной пустыне было подобно самоубийству. Только посадка рядом с русской базой давала им хоть какие-то шансы на выживание. План был рискованный, но не безрассудный. Русские их не ждут. Если бы удалось приземлиться незаметно, Том, неплохо знающий планировку станции, мог бы провести их внутрь через одну из вентиляционных шахт. Они бы могли там укрыться, пока русские не покинут базу. Впрочем, альтернативы все равно не было. Оттер содрогнулся от неожиданного рывка. Левый двигатель несколько раз кашлянул и заглох. В мгновение ока самолет превратился в одномоторник. Дженни вцепила в штурвал и выпустила закрылки. Самолет круто нырнул вниз. «Держитесь крепче!» «Я уже догадался», — пробормотал Ковальский, сжав оба подлокотника мертвой хваткой. «Дженни...» Внимательно следил за показаниями приборов. Видимость снаружи была нулевая. Самолет медленно снижался, поддерживаемый в воздухе напором встречного ветра. Дженни закусила губу, пытаясь вспомнить расположение мелькнувшего на мгновение огонька, который вновь исчез в снежной пелене. Следуя собственным инстинктам, показаниям приборов, она мысленно рисовала примерную схему посадки. Стрелка высотомера пересекла 200-футовую отметку. Дженни выровняла самолет, борясь со шквальным ветром и компенсируя отсутствие заглохшего двигателя. Пелена падающего снега стала еще плотнее, смешавшей со снежными вихрями у поверхности льда. «Теперь спускаться нужно медленно и плавно», — подумала Дженни, пока последний двигатель не заглох. Стрелка пересекла сотни футов, 70, еще ниже. «Осторожно!» — прокричал из спины Том. Дженни оторвала взгляд от приборной доски. «Впереди!» Всего в сотни метров сквозь рассеявшуюся на мгновение снежную завесу мелькнули темные силуэты зубчатых ледяных пиков. Она быстро сообразила, что перелететь через высокую гряду торосов на одном двигателе им не удастся. Ковальский разразился потоком брани, напоминающим богохульную версию молитвы. Дженни стиснула зубы и резко надавила на штурвал, бросив самолет в крутой пике. «Пошло оно все к черту!» — решила она. «Как сядем, так и сядем, лишь бы не врезаться в ледяную стену!» Самолет нырнул навстречу опасным скалам. Земли по-прежнему не было видно. Ковальский заругался еще большим пылом, закончив свою молитву фразой «Я тебя ненавижу! Просто ненавижу!» Дженни даже глазом не моргнула, сконцентрировав все внимание на приборах, которые показывали, что поверхность где-то рядом. Она полностью выпустила закрылки, и самолет резко клюнул носом. Оставшийся двигатель не выдержал такого жесткого обращения. Поперхнулся, кашлянул и заглох. Самолет, как ледяная глыба с крыльями, устремился к земле. — О, черт! — закричал Ковальский, упершись руками в приборную доску и лобовое стекло. Дженни напевала себе под нос. Самолет еле-еле держался в воздухе. Стрелка высотомера медленно опустилась до нуля, а земли все еще не было видно. Внезапно полозья мягко коснулись льда. Дженни резко подняла закрылки, пытаясь замедлить стремительное скольжение самолета, а они приземлились на слишком большой скорости. Самолет качнулся под яростным порывом бокового ветра и чуть не задел крылом гладкую поверхность ледяной равнины. Умело управляя закрылками, Дженни выправила оттер и, скорректировав курс, направила самолет прямо навстречу ветру. «Стена!» — прокричал Том с заднего сиденья. Самолет стремительно приближался к маячащим впереди ледяным вершинам. С выпущенными полозьями приходилось уповать только на закрылки и силу трения, чтобы затормозить самолет. За закрылками-то Дженни могла справиться, а вот трения ей явно не хватало. Проездив 10 лет на собачьих упряжках, она отлично разбиралась в тонкостях скольжения металлических полозьев по льду. Оттер продолжал нестись к ледяным утесам впереди. Столкновение стало неизбежным. Дженни понимала, что спасти самолет ей уже не удастся. «Это будет больно», — пробормотала она. Все сейчас зависело от гладкости льда, умелого управления закрылками и точного расчета времени. За мгновение до удара ледяную стену она резко опустила закрылки на правом крыле, полностью подняв их налево. Самолет пошел юзом и закрутился на льду, как опытный фигурист. В момент столкновения хвост самолета принял на себя большую часть удара и отлетел в сторону. Дженни чуть не вылетела из пилотского кресла. Затем настала очередь одного из крыльев, которое вмялось в стену и еще больше смягчило удар. В результате последовавшее столкновение кабины с скалой показалось им лишь легким касанием. Все были живы, отделались легкими ушибами. Бен с недовольным видом запрыгнул обратно в кресло. Дженни повернулся к Ковальски. Тот обхватил ее лицо обеими руками, притянул к себе и поцеловал в губы. — Давайте больше никогда не будем ссориться, — промолвил он в порыве ликования. Снаружи послышался грохот отвалившегося от крыла двигателя. — Надо поскорее убираться отсюда, — сказал Том, направляясь к выходу. Прежде чем покинуть самолет, Дженни опустошила ящик с неприкосновенным запасом, захватив с собой фонарик, пару меховых курток, варежки, виток полипропиленовой веревки и ракетницу с запасными патронами. Она с сожалением взглянула на пустую стойку, где обычно покоился ее штатный дробовик, в душе проклиная Сьюэла за то, что тот конфисковал оружие. Выбравшись из кабины, Дженни сунула одну из курток в руки Ковальски. — Похоже, что Рождество в этом году наступило раньше времени, — пробормотал он и пытался втиснуться в парку, которая была явно не по размеру. Смотрелся он в ней смешно и неуклюже, но жаловаться, похоже, не собирался. Дрожа от холода на ветру, Дженни быстро накинула на себя меховую куртку. Даже ледяная стена не могла защитить их от яростного натиска снежной бури. Бэйн трусой обежал вокруг останков самолета и, подняв ногу, выпустил на них дымящуюся на морозе струю желтой жидкости. Ковальский не удержался от комментария. «Вот же умный пес! Если б мне сейчас захотелось, я сделал бы то же самое. Клянусь, что больше никогда не сяду в самолет меньше по размеру, чем Боинг 747. Имейте совесть. Этот самолетик пожертвовал собой, спасая всех нас». Дженни с сожалением посмотрела на развороченный фюзеляж. Том обхватил руками узкие мальчишские плечи, плотнее прижимая куртку к телу. «Куда теперь?» «Туда, где нам не будут рады», — Ковальский показал на гряду торосов. «Попробуем незаметно пробраться на базу черного хода». «А куда ведут эти скрытые вентиляционные шахты?» — спросила Дженни уже на ходу. Том как мог объяснил устройство вентиляционной системы ледовой базы. Русские прорубили колодцы до самого нижнего уровня станции и даже глубже. Из-за разницы в весе и температуре холодный воздух с поверхности опускался по шахтам вниз и вытеснял более теплый, застоявшийся воздух в глубинах айсберга. «Это так называемая система пассивной циркуляции», — пояснил Том. «Свежий воздух заполняет лабиринт ледяных тоннелей и пещер вокруг станции, а потом по трубам попадает в помещение, нагреваясь по пути». «Значит, по колодцам мы пойдем в пещеры?» — уточнила Дженни. Ковальский кивнул. «Да, там мы должны быть в безопасности», — Том согласился. «Мы называем это место подсобкой».